Глава 14. Огонь и вода. А теперь, если вы, как и гномы, хотите узнать, что случилось со Смогом, придется вам вернуться на 2 дня назад, в тот вечерний час, когда дракон разнес вдребезги скалу и в бешенстве улетел. Как раз в это время жители озерного города Сгорота уже сидели по домам, слушая, как беснуется на улицах холодный восточный ветер. Правда, некоторые зеваки еще прогуливались по набережным и по привычке любовались озером, в черных, будто лакированных водах которого отражались ночные звезды. Одинокая гора была почти не видна за грядой начинающихся у дальнего конца озера невысоких холмов, между которыми велась бурная река. Лишь в ясную погоду можно было различить остроконечную шапку горы, на которую, впрочем, горожане старались не смотреть. Очень уж мрачной и зловещей казалась она даже в утреннем свете. Теперь же гора и вовсе была скрыта ночной мглой. Внезапно вершина горы озарилась огненной вспышкой и отчетливо прорисовалась в черном небе, но через мгновение свет погас, и все вновь растворилось во мраке. «Гляди!» — воскликнул один из гуляющих. «Опять светится!» Прошлой ночью стражники видели, как огни то вспыхивали, то гасли с полуночи до самого рассвета. Там, на вершине, что-то происходит. «Может быть, подгорный король кует золото?» — предположил другой. «Он уже давно отправился на север. Пора бы уж сбыться древним песням и пророчеством». «Какой король?» — мрачно откликнулся третий. «Да это драконище плюется огнем. Вот вам и подгорный король. Вечно ты всякие гадости выдумываешь». Набросились на него остальные. «То предсказываешь наводнение, то грозишь, что вся рыба из озера уйдет. Придумал бы что-нибудь повеселее». Вдруг в холмах взметнулось пламя, и дальний край озера озарился золотым огнем. «Подгорный король!» — вырвалось у всех разом. «Солнцем сияет его богатство, фонтаном льется его серебро, рекой течет его золото!» Радостные возгласы гуляющей толпы разбудили горожан. Распахнулись окна, заскрипели двери, улицы наполнились топотом бегущих ног. Город ликовал. Только тот угрюмый, во всем сомневающийся парень не поддался всеобщему веселью. Он кинулся к правителю города с криком: «Летит дракон! Это он! Голову даю на отсечение! Поднимайте мосты! Кружию! Кружию!» И тут же тревожно запели боевые трубы. Эхом отозвались прибрежные скалы. Веселье угасло. Радость сменилась ужасом. Больше никто не спал. Потому и дракон не смог застать горожан врасплох. Он стремительно несся к городу. У всех на глазах красная точка становилась огненной искрой. Росла и превращалась в языки пламени, лизавшего ночное небо. Теперь уже и самые глупые поняли, что пророчество сбывается совсем наоборот. Времени на раздумья не оставалось. Все бочки, горшки и сосуды в городе наполнили водой. Все воины вооружились, кто стрелами, кто копьем, кто дротиком. Подъемный мост разрушили, а рев смога нарастал. Красной рябью покрылось озеро. Оглушающе свистели крылья дракона, увитые струями огня. Под визг женщин, крики мужчин, Смог ринулся вниз на мост и озадаченный замер. Мост исчез, а враги укрылись посреди озера на острове. Дракон терпеть не мог воды, тем более такой черной, холодной и глубокой. Стоит ему опуститься на воду, как озеро вскипит, превратится в облако пара, и все надолго пропадет в тумане. Но может случиться, что озеро захлестнет, обессилит дракона, погасит его пламя. Взревев от бессильной ярости, смог взмыл над городом. Град стрел устремился вверх. Зацокали, загрохотали по броне дракона камни. С шипением падали в воду древки дротиков и копий, опаленные огненным дыханием дракона. Вам даже вообразить трудно, каким ужасом была наполнена эта ночь. Стало так светло, как не бывает и при самых богатых фейерверках. Пели тетивы луков, беспрерывно гудели трубы, приводя дракона в безумную ярость. Он просто захлебывался от неистовой злобы. Гнев туманил ему глаза, сводил с ума. Никто за многие годы не осмеливался вступить с ним в открытый бой. Они бы и сейчас не посмели. Не будь среди них того самого непокорного, настороженного парня по имени Барт. Он носился по острову, подбадривая лучников и метателей дротиков, подбивая правителя города отдать приказ биться до последней стрелы. Пламя вырывалось из пасти дракона. Он кружил высоко в небе, освещая озеро. Медью переливались стволы прибрежных деревьев. Кроваво пламенело листва. Метались черные тени. Наконец дракон, дрожа от ярости, прорвался сквозь ураган стрел и со свистом устремился вниз. Но он не грохнулся всей тяжестью своего чешуйчатого тела на землю, а пронесся над городом, желая поджечь его. Соломенные крыши домов и деревянные стропила были мгновенно охвачены ревущим огнем. Замелькали сотни рук, передавая ведра с водой, заливая пожар, но взлетали в ночную тьму пучки искр, занимались пламенем все новые и новые дома. Дракон развернулся и снова ринулся на город. Он взмахнул огненным хвостом и вспыхнуло, рассыпалось и рухнула вниз крыша ратуши, самого большого здания на площади. Взметнулись высоко в небо алые языки пламени. Удары драконьего хвоста сыпались один за другим. Еще, еще и еще! С каждым ударом вспыхивал и рушился следующий дом. Смок был неуязвим. Стрелы со звоном отскакивали от чешуйчатой брони. Их уколы причиняли вреда не больше, чем укусы болотной мухи. Спасаясь от огня, люди прыгали в воду. Женщины и детей сажали в лодки прямо с галереи рыночной площади. Многие, отчаявшись, побросали луки и копья. Там, где совсем недавно пели и радовались, теперь слышались лишь стоны, плач и крики о помощи. Насмерть перепуганный правитель, надеясь в суматохе ускользнуть из города, кинулся к своей большой позолоченной лодке. Не оставалось никакой надежды. Вскоре город опустеет и сгинет, сгорит дотла. Дракон ликовал. Он ждал, чтобы все жители уселись в лодки, оказавшись беззащитными на открытом пространстве озера, и тогда он поохотится всласть. Охота будет по-настоящему увлекательной. Кто уцелеет от огня, того дракон уморит голодом. Выбравшись на сушу, люди поспешат скрыться в лесах, но он подождет все прибрежные леса, зальет огнем поля и пастбища. Наконец-то за многие-многие годы дракон сможет поразвлечься на славу, разом уничтожив целый город. Но среди горящих домов все еще оставалась кучка смелых лучников. Командовал ими Барт, тот самый громкоголосый и недоверчивый парень, которого винили в том, что он пророчит всяческие беды, вроде наводнения. Впрочем, все признавали его смелость и благородство. Он был одним из потомков Гериона, властителя Дейла, чьи жена и сын в день гибели древнего города смогли спастись, уплыв по бурной реке. Барт не опускал свой тисовый лук и стрелял, стрелял, стрелял без передышки. Но вот осталась у него последняя стрела. Языки пламени уже лизали лицо и руки. Товарищи разбежались, оставив его одного. В последний раз натянул свой лук Барт. Внезапно в темноте мелькнула тень, и что-то коснулось плеча смелого воина. Он вздрогнул, но это был всего лишь старый дрозд, бесстрашно усевшийся у самого уха Барда. К своему удивлению, воин обнаружил, что понимает птичий язык. Однако ничего удивительного, ведь Бард происходил из древнего рода властителей Дейла. «Погоди, не спеши!» — стрекотал дрозд. «Встает луна, в лунном свете ты ясно увидишь отметину на левом боку дракона, когда он будет пролетать над тобой!» Барт онемел от изумления, а дрозд, не умолкая, стрекотал и стрекотал. Он успел рассказать воину обо всем, что приключилось на горе. А дракон, тем временем совершив очередной круг, возвращался. Барт натянул тугую тетиву лука. Смок уже парил над ним, когда над восточным берегом озера в темноте медленно всплыла луна и посеребрила гигантские крылья дракона. «Стрела моя!» — воскликнул смелый лучник. «Черная стрела! Я сберег тебя до последнего мгновения! Ты никогда не подводила меня и каждый раз возвращалась! Мне вручил тебя отец, а ему-то досталось в наследство от предков. Если ты и впрямь выкована в кузнице подгорного короля, то покажи себя в деле, лети прямо к цели!» Дракон пронесся совсем низко. Его живот, усеянный драгоценными камнями, сверкал и переливался в лунном свете, и в этом блеске ясно обозначилось темное пятно. Зазвенела тугая тетива тисового лука, просвистела черная стрела и вонзилась в уязвимое пятно на груди дракона между передними лапами. Целиком, по самое оперение, погрузилась в драконье тело стремительная стрела. С протяжным воем, который оглушил людей, повалил деревья и расколол камни, смок дернулся, перевернулся в воздухе и с высоты рухнул вниз. Он упал прямо в озеро. Взметнулось пламя, заклубился перемешанный с искрами дым. Озеро вскипело. Белое облако пара закрыло луну. Раздалось шипение, разверзлась воронка водоворота, озеро всколыхнулось, вода пошла кругами, и все стихло. Так пришел конец Смогу. Погиб и город Изгород. Однако Барт остался невредим. Луна пребывала и поднималась все выше и выше. Ветер усиливался и становился холоднее. Белый туман закручивался, вытягивался длинными полосами и уплывал к облакам. Набухшие облака, подгоняемые ветром, спешили на запад, чтобы там повиснуть клочьями над болотами вокруг черного леса. Поверхность озера была усеяна множеством лодок. Темными точками кружили они на поверхности воды, и ветер уносил к берегам плач и стенания жителей Изгорода, оплакивавших свой погибший город, потерянное добро и сгоревшие дома.